Так, например, обнаружив, что слово «река» во множественном числе «реки» напоминает слово «рука» во множественном числе «руки». Она играет тем, что сталкивает их, разрабатывая одну тему, и ассоциирует заломленные руки с небесными реками и лазурными землями, где влюбленный ждет, чтобы она соединилась с ним. Стихи из сборника «Ремесло». Все круче заламывать руки, меж нами не версты земные, разлуки, небесные реки, лазурные земли, где друг мой навеки уже неотъемлем, стремится лбовая в серебряных сбруях, я рук не ломаю, я только тяну их без звука, как дерево машет рябина в разлуку вослед журавлиному клину. Стремит журавлиный, стремит безоглядно. Я с песен избавлю, я в смерти нарядной прибуду твоей быстроте златоперой, последней опорой в потерях простора. Стихотворение, естественно, не процитированное автором, поскольку совершенно не соответствует концепции, к которой он его притягивает. Входит в цикл «Разлука», снабженный посвящением Сереже, мужу, о котором тогда еще она не знала, жив он или мертв. Под ним проставлено июнь. Это 1921 год, только в июле которого, 14-го, Марина узнала, что жив. Так что увидеть в этой боли одну только словесную акробатику — примечание переводчика. Или другой пример. Еще в одном стихотворении другого цикла. Стихи из сборника «Версты 2», примечание автора. Она, используя соседствующее звучание слов «едок», «тот, кто ест», и «ездок», «всадник», создает образ объятого пламенем ненасытного скакуна, «едок», оседланного огненным же всадником, «ездок», которого также не насытить. «Пожирающий огонь мой конь, он копытами не бьет, не ржет. Где мой конь дохнул, родник не бьет. Где мой конь махнул, трава не растет. Ох, огонь мой конь, несытый ездок! Ох, огонь на нем, несытый ездок! С красной гривою свелись волоса, огневая полоса в небеса». Стихотворение написано 14 августа 1918 года. Комментарии излишни. Примечание переводчика. В подобных случаях подстегивали вдохновение Марины именно сюрпризы, которые способна принести фонетика. В результате слагались стихи разом и лаконичные, и резкие, и немелодичные, и полные пропусков, восклицаний, разрывов в строке. Стихи, смысл которых столь же трудно иногда уловить, как избавиться от их звучания в ушах. Можно было бы сказать, что Цветаева своей поэзии не говорит, она кричит. Она кричит от тоски, от боли, от любви, от возмущения, от страха перед нескончаемой угрозой смерти. Много лет спустя, отвечая на вопрос о Цветаевой, которую хорошо знал, поэт Иосиф Бродский говорит собеседнику: «Цветаева — один из самых ритмически разнообразных поэтов, ритмически богатых, щедрых. Впрочем, щедрый — это категория качественная. Давайте будем оперировать только количественными категориями, да?» Время говорит с индивидуумами разными голосами. У времени есть свой бас, свой тенор, и у него есть свой фальцет. Если угодно, Цветаева — это фальцет времени, голос, выходящий за пределы нотной грамоты. Этот трагический звук. В конце концов, время само понимает, что оно такое. Должно понимать и давать о себе знать. Отсюда, из этой функции времени, и явилась Цветаева.